Сейчас все, что мы должны сделать, — добраться до судьи Лоуренса. Перри Поупу удалось устроить для Трейси телефонный разговор с Чарльзом. Трейси услышала знакомый голос секретарши Чарльза. «Кабинет мистера Стэнхоупа». «Гарриет, это Трейси Уитни, а?» «О, он хотел связаться с вами, мисс Уитни, но у нас нет номера вашего телефона. Миссис Стэнхоуп очень обеспокоена. Она хочет обсудить с вами свадебные приготовления. Если бы вы смогли позвонить ей как можно скорее...» «Гарриет, пожалуйста, могу я поговорить с мистером Стэнхоупом?» «Мне очень жаль, мисс Уитни. Он отправился в Хьюстон на совещание. Если вы дадите мне свой номер, уверена, он позвонит вам, как только освободится. Я...» Она никак не могла допустить, чтобы он звонил ей в тюрьму до тех пор, пока не представится возможность рассказать ему о случившемся. Мне придется перезвонить мистеру Стэнхоупу. Она медленно положила трубку. «Завтра. Я объясню все это Чарльзу завтра». В тот же день Трейси перевели в большую камеру. Принесли отменный горячий обед от Гала Тойерса, а спустя некоторое время свежесрезанные цветы, сложенные запиской. Трейси открыла конверт и вынула карточку. «Не унывайте, мы победим подлецов, Перри Поуп». Он пришел навестить Трейси на следующее утро. Как только она увидела улыбку на его лице, то поняла, что новости хорошие. «Нам везет!» — воскликнул он. «Я только что встретился с судьей Лоуренсом и Топлером, прокурором округа. Топлер издал леденящий душу вопль, но мы заключили сделку». «Сделку?» «Я рассказал судье всю вашу историю. Он согласился принять от вас признание, что вы виновны». Трейси смотрела на него ошеломленная. «Что я виновна? Но я...» Поп поднял руку. «Выслушайте меня. Признав себя виновной, вы избавитесь от расходов на судебный процесс. Я убедил судью в том, что вы не крали картину. Он знает Джо Романа, и он верит мне. Но если я признаю себя виновной, что же они со мной сделают?» «Судья Лоуренс приговорит вас к 3 месяцам тюремного заключения». «Тюремного заключения?» «Подождите минуту. Он отложит исполнение приговора, и вы сможете добиться условного освобождения без затруднения». «Но тогда я буду... у меня будет судимость!» Перри Поуп тяжело вздохнул. «А если они заставят вас предстать перед судом за вооруженный грабеж и попытку убийства во время совершения уголовного преступления, вас могут приговорить к 10 годам». 10 лет в тюрьме?» Перри Поуп терпеливо наблюдал за ней. «Решение за вами. Я только могу дать вам хороший совет. Мне чудом удалось провернуть это дельце. Им нужен ответ сейчас. Если не хотите заключать сделку, то можете взять другого адвоката и...» Трейси верила, что Поуп человек честный. При таких обстоятельствах, учитывая ее невменяемое состояние, он сделал все возможное. Если бы только она могла поговорить с Чарльзом. Но им нужен ответ сейчас. Возможно, ей повезло отделаться 3 месяцами условного заключения. «Я согласна на сделку», — сказала Трейси. Ей пришлось выдавить из себя эти слова. Он кивнул. «Сообразительная девочка. Никаких разговоров по телефону до судебного процесса ей не разрешили». В зале суда Эд Топлер стоял по одну сторону от нее, а Перри Поуп — по другую. Сидевший в судейском кресле мужчина, лет 50, имел аристократическую наружность с гладким, без единой морщинки лицом и густыми, модно подстриженными волосами. Судья Генри Лоуренс сказал Трейси. Суду сообщили, что подсудимая желает исправить свое признание с невиновной на виновную. Правильно? Да, Ваша честь. Все стороны согласны? Перри Поуп кивнул. Да, Ваша честь. Штат согласен, Ваша честь, сказал прокурор округа. Некоторое время судья Лоуренс хранил тягостное молчание. Затем он наклонился вперед и заглянул в глаза Трейси. «Все беды нашей великой страны, пребывающие в таком жалком состоянии, происходят от того, что улицы кишат паразитами, которые думают, будто могут безнаказанно совершать все, что угодно. Эти люди смеются над законом, а наша судебная система нянчится с ними. Зато у себя в Луизиане мы не собираемся потакать им. Когда во время совершения преступления кто-то пытается хладнокровно убить, мы считаем, что этого человека следует наказать должным образом». Трейси почувствовала панический озноб. Она повернулась и посмотрела на Перри Поупа. Он не сводил глаз судьи. «Подсудимая призналась, что пыталась убить одного из достойнейших жителей нашего города, человека, известного своей милосердной деятельностью и хорошими делами. Подсудимая выстрелила в него в момент кражи предмета искусства, оцененного в полмиллиона долларов». Голос судьи стал еще суровее. «Наш суд позаботится о том, чтобы вам не удалось использовать эти деньги в ближайшие 15 лет. Потому что в течение 15 лет вы будете отбывать наказание в южно-луизианской тюрьме для женщин». Трейси почувствовала, как зал закружился перед глазами. Была разыграна какая-то страшная шутка. На роль судьи подобрали актера, но он читал не те строчки. Он не должен был произносить ни одного из этих слов. Трейси хотела объяснить это Перри Поупу, но ее адвокат отвел глаза. Он ловко побросал бумаги в портфель, и в первый раз Трейси заметила, что его ногти обгрызены до мяса. Судья Лоуренс встал и собрал свои записи. Трейси стояла оглушенная, не в силах постичь, что же с ней произошло. Судебный исполнитель шагнул в сторону Трейси и взял ее за руку. «Пошли», — сказал он. «Нет», — закричала Трейси. «Нет, пожалуйста». Она взглянула на судью. «Это ужасная ошибка, Ваша честь, я...» И когда она почувствовала, что судебный исполнитель крепче сжал ее руку, она осознала, что это была не ошибка. «Нет, все подстроили, чтобы уничтожить ее». Как уничтожили ее мать! Сообщение о преступлении Трейси Уитни и ее фотография появились на первой странице New Orleans Courier. Агентства собрали сведения о ней и передали корреспондентам газет по всей стране. И когда Трейси выводили из зала судебного заседания, чтобы отправить в тюрьму, ее обступила стая репортеров телевидения. От унижения она закрывала свое лицо, но от камер не было никакого спасения. Джо Романо был значительной персоной, а попытка покушения на его жизнь — важным событием. Трейси казалось, что она окружена врагами. «Чарльз вызволит меня!» — продолжала она повторять сама себе. «О, Господи! Пусть Чарльз возьмет меня отсюда. Я не могу допустить, чтобы наш ребенок родился в тюрьме». На следующий день дежурный сержант разрешил Трейси воспользоваться телефоном. Гарриет ответила. «Кабинет мистера Стэнхоупа. Минуту, мисс Уитни». Она слышала колебания в голосе секретарши. «Я посмотрю. На месте ли мистер Стэнхоуп?» После долгого мучительного ожидания Трейси наконец услышала голос Чарльза. Она готова была зарыдать от облегчения. «Чарльз! Трейси! Это ты, Трейси?» «Да, дорогой! О, Чарльз! Я пыталась дозвониться. Я с ума схожу, Трейси! В газетах о тебе полно диких историй. Я не могу поверить, что они пишут. Не верь ни единому слову, дорогой, ни одному!» «Почему ты не позвонила мне?» «Я пыталась. Я не могла застать тебя. Я... Где ты?» «Я в тюрьме, в Новом Орлеане. Они собираются отправить меня за решетку за то, чего я не делала!» К своему ужасу она залилась слезами. «Подожди, выслушай меня. Газеты сообщают, что ты застрелила мужчину. Это ложь, да? Я действительно стреляла в него, но... Тогда это правда?» «Это все не так. Все не так, как кажется, дорогой. Вообще все было не так. Я тебе все объясню, я...» «Трейси, ты признала себя виновной в преднамеренном убийстве и краже картины?» «Да, Чарльз, но только потому, что...» «Боже мой, если тебе так нужны были деньги, тебе следовало обсудить это со мной. А пытаться убить кого-то? Я не верю этому. Так же не верят мои родители. Тебе посвящена полоса филадельфийской Daily News. Первый раз пятно позора легло на семью Стэнхоуп». Очень сдержанный голос Чарльза заставил Трейси осознать глубину его потрясения. Она так рассчитывала на его помощь, а он был на их стороне. Она приказала себе не плакать. «Дорогой, ты нужен мне, пожалуйста, приезжай сюда, ты сможешь все уладить». Наступило молчание. «У меня создается впечатление, что здесь много чего придется улаживать. Даже если бы ты не призналась во всех поступках, моя семья не может позволить себе быть замешанной в таком деле, как это. Ты можешь это понять? Это было для нас ужасным потрясением. Очевидно, я никогда по-настоящему не знал, что ты за человек. Каждое слово... было словно тяжелый удар. Мир обрушился на нее. Она почувствовала себя одинокой, как никогда в жизни. Не осталось ни одного человека, кому можно было обратиться. Ни одного. Что будет с ребенком? Со своим ребенком тебе придется сделать то, что ты считаешь нужным. «Извини, Трейси». И связь прервалась. Она застыла, держа в руке трубку. Арестованный, стоявший позади, сказал: «Если ты уже закончила, милая, я хотел бы позвонить своему адвокату». Когда Трейси вернулась в камеру, надзирательница приказала: «Будь готова завтра утром, тебя заберут в 5 часов». К ней пришел посетитель. Отто Шмидт сильно постарел за те несколько часов, что прошли во время их встречи. У него был нездоровый вид. «Я просто пришел сообщить вам, что мы с женой искренне сожалеем. Мы знаем, что здесь нет вашей вины». «Если бы только это мог сказать Чарльз!» «Я и моя жена... будем завтра на похоронах мисс Дорис. Спасибо, Отто. Завтра они похоронят нас обоих». С ужасом подумала Трейси. Она не сомкнула ночью глаз, лежа на узкой тюремной койке, всматриваясь в потолок и мысленно прокручивая снова и снова разговор с Чарльзом. Он так и не дал ей возможности объяснить все. Ей придется подумать о ребенке. Она читала о женщинах, рожавших в тюрьмах. Но эти истории были так далеки от ее собственной жизни, как будто речь шла об инопланетянах. Сейчас это произошло с ней. «Со своим ребенком тебе придется сделать то, что ты считаешь нужным», — сказал Чарльз. «Она хочет родить ребенка. А еще, — подумала она, — они не разрешат мне оставить его себе. Они заберут его у меня, потому что я буду в тюрьме в течение 15 лет.